умер на Кубе в 1978 году, унеся с собой подробности смерти Льва Давидовича. Но это уже событие другого плана, выходящее за рамки нашего повествования. Надобно упомянуть еще не о прямом, а о косвенном влиянии, которое оказал Троцкий на Сталина и на проводимую им политику. Борьба за власть в партии и государстве, навязанная Троцким, продолженная его сторонниками, ожесточила Иосифа Виссарионовича, сделала его непримиримым к любым отклонениям от намеченной линии. Не будь такой ожесточенности, постоянного ожидания подвоха, пакости, заговоров, это привело со временем к болезненной мнительности, мы не испытали бы, вероятно, страшных репрессий 30-х годов. А если испытали бы, то не в такой мере. Еще. Троцкий стремился объединить нас с мировым пролетариатом, ослабить нашу армию, открыть границы, пустить к нам западных предпринимателей, главным образом могущественных капиталистов-сионистов. В противовес этому Сталин вынужден был проводить политику замкнутости, изоляционизма, опираясь во всем лишь на внутренние резервы. Это постепенно стало его правилом, не всегда помогавшим делу. Он допускал перехлесты в борьбе, за которые трудно винить одного Иосифа Виссарионовича. Значительная вина лежит на тех, кто разжигал и поддерживал эту борьбу. Это, разумеется, ставленник мирового сионизма Троцкий и те люди, которые осмысленно или бессознательно поддерживали его. Для полного понимания наших с Иосифом Виссарионовичем взаимоотношений следует постоянно иметь в виду одно существенное обстоятельство. Кроме полного доверия и уважения друг к другу, Сталин очень ценил мою безусловную правдивость. Я не хотел, да в силу своего характера просто не мог скрывать собственные мысли, говорить не то, что думаю, отказываться от сложившегося у меня мнения под чьим-то давлением. Нет, только если переубедят вескими доводами. А поскольку мы со Сталиным многое воспринимали и расценивали по-разному, то споры, столкновения происходили у нас постоянно. Человек твердых решений, Иосиф Виссарионович, один раз и навсегда, отказавшись от своего плана автономизации, принесшего ему столько забот и неприятностей, последовательно и принципиально руководствовался ленинскими указаниями насчет объединения советских республик и строительство нового социалистического государства. Оно росло. В мае 1925 года в состав СССР вошли Узбекистан и Туркмения. В 1929 году Таджикистан. Постепенно страна приближалась к своим прежним границам, хотя до полного воссоединения всех оторванных или оторвавшихся частей было еще далеко. Вот парадокс. Сталин, если в душе не распростился с идеей автономизации, то никогда не вспоминал о ней и добросовестно выполнял заветы Владимира Ильича. А я в спорах с Иосифом Виссарионовичем зачастую приводил его прежние доводы. Я считал, что допущена ошибка, причем такая, которая будет сказываться долго и обойдется нам дорого. Несколько раз перечитывал оглашенное делегатом 12-го съезда РКПБ письмо Ленина к вопросу о национальностях или об автономизации. Некоторые доводы представлялись мне слишком категоричными и односторонними. Возможно, я не прав. Но никто пока не сумел доказать мне это. развития событий.